Дона Элена. Так повелось среди людей, что к источнику за водой каждая семья своих дочерей отправляла. В семье Элены за водой к источнику ходили две сестры – Элена и Анинья, чаще вдвоем, но иногда и поодиночке. Однажды Элена отправилась за водой одна. На берегу, в зарослях, она увидела льва, который лежал неподвижно. Девушка испугалась и, не набрав воды в кувшин, убежала домой. Вернувшись, она никому не сказала ни слова, словно что-то останавливало ее от этого шага. На следующий день Элена снова отправилась к роднику. Лев по-прежнему лежал на том же месте, где и вчера. Тревога закралась в сердце доброй девушки. А вдруг лев мертв? Было страшно даже подумать о том, чтобы подойти к такому хищнику. Несколько дней Элена сомневалась и набиралась мужества, а потом жалость взяла верх. Девушка набрала воды и очень осторожно приблизилась к зарослям, где лежал зверь. Лев был жив. Глаза его были грустны, от слабости он прикрывал веки. Элена поставила перед животным миску с водой и быстро отошла в сторону. Тяжело подняв гривастую голову, лев выпил немного воды. Потом либо потерял сознание, либо заснул. Элена решила помочь красивому и мощному зверю, который, видимо, заболел или был изранен в схватке. На следующий день Элена прихватила часть еды со своей тарелки, завернула в банановый лист, чтобы отнести больному льву. Девушка оставила кувшин возле источника и подошла к зверю. Тот, бессильно сложив лапы, скорбно смотрел на свою спасительницу. Элена побоялась положить еду рядом с мордой животного и бросила издалека. Потом принесла льву питье и отправилась домой, набрав кувшин водой для дома. В следующий свой приход к источнику она обнаружила, что лев поел и выпил всю воду, которую она ему оставила. Элена обрадовалась, значит, еще не все потеряно. Девушка поверила в то, что ей удастся выходить красавца льва. Больше того, Элена перестала бояться зверя. Стала подходить к нему и даже гладить его жесткую гриву и вычесывать блох. Лев и Элена стали добрыми друзьями. Спустя некоторое время он уже смог двигаться. Лев вставал и прятался в зарослях, когда Элена уходила домой. Стоило ей прийти и запеть песенку, он выходил на ее голос. В шутку или всерьез он называл девушку «Дона Элена», а она его Доном Львом. Так она делала изо дня в день и привыкла ко льву, перестала его бояться. Долго ли, коротко ли, а они крепко подружились. Она называла его Дон Лев, а он ее Дона Элена. Им было интересно и весело вдвоем, о многом они беседовали. Элена перестала звать сестру к источнику, хотя раньше они часто ходили вдвоем за водой. Анинья была наблюдательной и очень недоброй девушкой. Она решила выяснить, почему Элена перестала приглашать ее в спутницы. Не раз Анинья видела, как с рассветом сестра мчится к источнику. «Интересно», — думала она, — «что заставляет ее так рано отправляться за водой? Надо бы посмотреть». И вот однажды утром Анинья незаметно для Элены отправилась следом. То, что она увидела, заставило ее затрястись от злости. «Элена дружит со львом! Не бывать этому!» И Анинья бросилась домой, схватила огромный нож и вернулась к источнику. К этому времени Элена уже ушла домой. Анинья запомнила, какую песенку пела сестра, вызывая льва из зарослей. Таким же голосом и слово в слово она повторила ее. Лев, думая, что вернулась Элена, вышел из укрытия. Анинья набросилась на раненого льва с ножом, нанося страшные удары зверю, совсем недавно почти умиравшему. Он был слишком слаб, чтобы уклониться от ударов ножа. Зверь упал, истекая кровью. А Нинья, довольная тем, что сделала, поспешила домой. Само собой, что злобная девица никому ни о чем не стала рассказывать. А дона Элена, собрав еду, бежала к своему другу льву. У источника она звала его, но лев не откликался. Потеряв много крови от ударов Аниньи, он не мог даже звука произнести. Элена плакала, думая, что лев ушел, ушел навсегда, не попрощавшись. И тогда лев собрал все силы, что остались, и позвал ее. Элена услышала и бросилась в сторону зарослей, где лежал лев. То, что она увидела, потрясло. Лев истекал кровью. Дон Лев умирал. Элена зарыдала. «Кто такое мог сделать? Чем я могу помочь?» Лев прошептал. «Пепел. Нужен пепел». Элена вскочила и помчалась домой, набрала из печи золу и сразу же вернулась. «Теперь смешай водой и намажь мне раны, Элена». Девушка обработала раны друга и снова спросила: «Кто это сделал?» «Твоя сестра, Аниньи. Когда она позвала, я решил, что это ты вернулась. А потом она набросилась на меня с ножом. А теперь все будет хорошо». И лев попытался улыбнуться. И действительно, спустя 2 недели лев оправился от страшных ран. И однажды он сказал Элене: «Завтра я ухожу, но обязательно вернусь. Много лет назад я был заколдован. Твоя дружба и, надеюсь, верная любовь освободили меня от чар. Я вернусь к тебе человеком. Возвращайся домой и, если согласна, жди меня. Я приду, чтобы просить тебя выйти за меня замуж. Все угощения на свадьбу готовь своими руками. Так нужно. До встречи, моя спасительница». Только теперь Элена могла признаться себе, что полюбила душу красивого и сильного зверя. А он, оказывается, человек. И девушка полетела на крыльях любви домой. Никто не мог понять, отчего так счастлива Элена, почему говорит о свадьбе и готовит столько угощения. Через неделю у порога их дома остановился всадник на коне невиданной красоты. Богато одетый, очень красивый молодой человек спросил, может ли он видеть Элену. А Нинья, увидев гостя, бросилась в свою комнату наряжаться, поэтому не слышала слов молодого человека. Каково же было ее разочарование, когда она вышла из своей комнаты и увидела сестру Элену в объятиях принца. «Ах, какой гость у нас!» — воскликнула девица. Принц, увидев Анинью, сказал с презрением: «А с вами, сударыня, я вообще разговаривать не хочу и знать вас не желаю». Аниньи, сгорая от зависти и ненависти к сестре, скрылась в своей комнате. А принц попросил руку Элены у ее родителей. Свадьба была богатой и красивой. Элена и красавец-принц обвенчались, жили долго и счастливо в великолепном дворце, владении дона Льва.